Одежда космонавта. В начале июня к нам пришла группа женщин. Нам сказали: «Сейчас будем выбирать вам одежду». А я тогда еще ничего не понимала. Мы были в ЦПК всего пару дней. Дело в том, что на МКС нельзя брать свои личные вещи. Каждый материал, из которого изготавливается одежда, проходит проверку на огнеупорность, на то, выделяет ли он химические вещества, которые могут отравить человека. Потому что безопасность – главное на станции. Нельзя, например, чтобы пуговицы были из пластика. Поэтому ты должен подобрать себе одежду из каталога для космонавтов. Можно выбрать цвет одежды, попросить нанести на нее твои инициалы, но она стандартная для всех. Стали выбирать нижнее белье. Ведь это все-таки та одежда, в которой мне предстоит появиться в кадре. И я подумала, что Клим наверняка захочет снять, как моя героиня переодевается. И в результате у нас действительно была такая сцена. Смотрю каталог трусов. Из них 70% цветочек. Иду к Климу. А что с трусами делать? Это смешно, но у нас не было варианта взять свои трусы. Пришлось выбирать из каталога. А ведь еще нужно было учитывать, чтобы они хорошо смотрелись. Это важно для кадра. В результате мне нашли белье из микрофибры. Но это все равно не то, к чему мы привыкли на Земле. Как и с лифчиками. Вместо них в каталоге были маечки. Это удобно, практично, это хлопок. У проектировщиков одежды для космонавтов свои задачи. К тому же эта одежда выглядела очень по-советски. А мы снимали фильм про наше время. Да и выбор в каталоге очень небольшой. В основном ведь летают мужчины. Женщин-космонавтов у нас мало. Терешкова, Савицкая, Гондакова, Серова. А сейчас в отряде космонавтов из женщин одна Аня Кикина. И разрабатывать целый ряд моделей только для одного человека непрактично, дорого. До полета космонавт может провести в ЦПК лет 10. И примерка одежды делается не за 3 месяца до старта, а гораздо раньше. Для каждого космонавта формируют свой комплект одежды. И каждый берет с собой столько, чтобы хватило на время его пребывания на МКС. В космосе вещи не стирают. После того, как одежда запачкалась, ее утилизируют. Мы летели на 12 дней, и у меня было с собой 5 футболок. Мы начали выбирать трусы, носки. Сколько носков положено? 5 пар. Выбирали футболки. Отдельно для съемок, которые я буду надевать только в кадре. Отдельно для повседневной жизни. Желательно, чтобы последних было хотя бы 2. Выбрали красный с белым воротником. Нельзя было взять и штаны, и шорты, и еще дополнительно 10 футболок только потому, что я актриса. Нет. Сколько нужно на 12 дней, столько и будет. Так положено. Это вес корабля. Но мне все-таки разрешили взять дополнительно 2 футболки и 2 комбинезона вместо одного. В одном я прилетела, во втором снималась. Я привела железный довод. А если, простите, меня в полете стошнит, в чем я буду сниматься тогда? Со мной согласились. Во время съемок на Земле бывают такие костюмы, скажем так, ответственные. Их покупают в двойном экземпляре. В космосе таких вариантов нет. И если ты поставишь на съемочной футболке пятно, тогда что, съемки отменять? Это и смешно, и не смешно. Обо всем этом надо было подумать заранее. В итоге в моем комплекте были шорты, 5 футболок, носки и трусы, запасной комбинезон. На 12 дней. Но на МКС все эти вещи у меня очень быстро закончились. Там, в космосе, достаточно сильно потеешь. На станции душно, а местами холодно и пыльно. К счастью, остался запас одежды от тех ребят, кто улетел и не использовал свое. Я носила чьи-то футболки, чьи-то кофты. Олег Новицкий делился со мной носками. Одежда была типовая, по размерной сетке. А вот скафандр и белье под него создавались по индивидуальным меркам. Когда летишь наверх, под скафандр надеваешь белое белье, кальсоны, трико. Все это похоже на исподнее из военного обмундирования. А когда спускаешься на землю, то надеваешь компрессионное белье, набор кентавр, синие высокие шорты, которые нужно очень туго завязать, и специальные гетры, которые следует не менее туго затянуть веревками, а сверху на все это синее эластичное белье. Пока ты находишься на станции, вся кровь приливает к голове, как будто ты все время висишь вверх ногами, а во время спуска на землю кровь очень быстро опускается вниз. И поэтому после прилета нужно еще недели 2 ходить в этом белье, чтобы не произошло разрывов сосудов или образования тромбов. Скафандр надо было изучить как одну из самых главных вещей в полете. Сначала он казался мне совершенно инородным предметом. Когда я первый раз надевала скафандр, мне казалось, что это невозможно сделать самой. Но потом этот процесс стал для меня таким же естественным, как надевание колготок. Психуешь, но надеваешь. Долго и аккуратно. С другой стороны, возможно, актерам в этом плане чуть проще. Мы ведь иногда выходим на сцену в костюмах, в которых очень сложно играть. В спектакле «Холостой Мольер» у меня были парики, каждый из которых весил около 4 килограммов, и платье килограммов на 8, с корсетом, с ребрами и с китового уса. Танцевать и бегать в этом костюме было очень неудобно, хоть он был и красивый. Так что в какой-то момент я свыклась со скафандром и все делала с радостью. Важно было не только правильно надеть скафандр, но и пройти в нем проверку на герметичность. Ведь смысл скафандра как раз в том, чтобы спасти жизнь в случае возникновения внештатных ситуаций, при недостатке кислорода или в случае пожара. Во время подготовки к полету проверка скафандра на герметичность проводится несколько раз. Одна из них происходит в барокамере. Там создается определенного рода давление. Скафандр надувают, после чего нужно провести в нем 2,5 часа. Это очень нелегко. Дышать непросто, хотя вентиляция присутствует. Это уже не воздух, а кислород. Затекают ноги, руки, тело. Голова начинает подтормаживать. Если сравнивать полет на невесомость и проверку на герметичность в барокамере, последняя была для меня гораздо сложнее. Одновременно проверяют твой пульс, состояние, ведь ты находишься в замкнутом пространстве, не начнется ли у тебя паническая атака. Это непростой эксперимент. В полете может закладывать уши, поэтому нужно учиться продувать их в скафандре. Есть такая штучка – вальсальва. Мы называли ее сисечки. Прислоняешься к ней носом внутри гермошлема и продуваешься. Наши скафандры очень надежные. Если происходит разгерметизация корабля, то скафандр может спасти жизнь.